Глава 12. В себя приходила медленно и нехотя, будто заранее зная, что ничего хорошего по пробуждению меня не ждет. Так оно и оказалось. Открыв глаза, увидела перед собой обеспокоенную Хитану. «Где я?» «В каюте, на страннике». Заставила себя приподняться и оглядеться. «В каюте, только не в своей. А где находится странник?» «В системе Силая», — вздохнув, сказала Хитана. «Ты долго не приходила в себя. Я погрузила тебя в медикаментозный сон, чтобы избежать излишней нагрузки на организм. Мы совершили еще один прыжок. Рион объявил, что мы возвращаемся на Октанию». Я откинулась обратно на подушку. «Все напрасно. И что теперь делать?» «Тебе надо поесть, чтобы восстановить силы». «Ничего не хочу. Оставь меня». «Хотя нет. Отведи в мою каюту, пожалуйста. И Гаруна пустят ко мне?» «Карина, ты не пленница». «Разве?» — усмехнулась я грустно. «Хитана, зачем он так со мной? Вам нужно поговорить». «Нет уж, не хочу его видеть. Пойдем, в его каюте я точно не останусь. И как выбраться со странника, тоже придумаю. Обязательно». Я уговаривала себя, а на глаза сами собой наворачивались слезы. «Карина, не надо, это пройдет. Меня не так легко сломить. Я выкарабкаюсь, я совсем справлюсь». Я опять уговаривала себя, не особо веря в произносимые слова, но убеждая Хитану, как будто убеждала саму себя. И становилось чуточку легче. Гарун пришел почти сразу, как доковыляла до своей каюты. «Привет», — вяло улыбнулась. «Надо же, думала, он тебя ко мне не пустит, приготовилась обороняться». «Да уж, столько нотаций. Сколько за последнее время Рион не читал мне никогда. Но совету до сих пор не сдал». «Ты как?» «Паршиво. Сколько нам лететь до Октании?» «Хитана сказала, мы направляемся туда». «Да. Карина, тебе там понравится, я уверен. Октания невероятная. А лететь?» «Мы практически на месте. Челнок доставит нас на поверхность, когда... когда Рион прикажет. Когда все будет готово. Хитана сказала, тебе нужно пройти еще одно обследование и сделать прививки». «Ясно. Гарун, я бы хотела посмотреть вашу планету, но при других обстоятельствах, понимаешь? Мне нужно вернуться. Другие корабли, они...» «Нет, Карина. Вернулся только странник. Я не знаю, есть ли сейчас на Октании незадействованные корабли. Но даже если так, все они подчиняются решениям совета». «Как видно, не все». Что я хотела услышать от этого доброго мальчика, я уже и сама не знала. Как в такой ситуации вернуться на Землю? Не представляю. Рион? Да. Никто не ожидал. Мы никогда не действуем без согласования с Советом. А с чего ты взял, что я не получил согласование Совета? Услышала я и вздрогнула. Рион не стал скромничать и отворил дверь в каюту, не спрашивая. Значит, получил? Гарун склонил голову. «Оставь нас». Я отвернулась. Понимала, что Гарун не может ослушаться своего капитана, но не могла смотреть. В тех смутных воспоминаниях, что успели прорваться из глубинной памяти, тот другой Рион не был таким суровым, непреклонным и жестоким. «Интересно, она приняла бы тебя таким?» вырвалась против воли. «Видимо, нет», — отозвался он тихо. «Ты не принимаешь. Ты лишил меня всего. Я вернул тебя с той проклятой планеты к благословенной Октании. Я просила тебя о другом», — воскликнула, не оборачиваясь. «Земля — родная мне планета, родная и любимая. И я не хочу ей такой участи. Рион, там остались дорогие мне люди, остался Тан. Я не могу потерять тебя снова. Но ты делаешь все для этого. В самом деле считаешь, что я оставлю все это так, смирюсь?» «Наверное, нет», — вздохнул он. «Но сейчас ты здесь, в безопасности, и скоро увидишь планету, по которой всегда тосковало твое сердце. Быть дитя, которое тебе всегда было предназначено, и сможешь аккуратно восстановить воспоминания». «Воспоминания?» — горько усмехнулась. «Я живу настоящим и смотрю в будущее. Будущее, которого у Земли твоей милостью может не оказаться. Если ты думал, что я радостно спущусь на Октанию и останусь тут с тобой, то ты ошибался. Я ни к чему не буду тебя принуждать. Никогда, — сказал он глухо. Я сделал так, как считал единственно правильным. А Земля? Два оставшихся в Солнечной системе корабля используют волновые установки для подавления чрезмерной сейсмоактивности и проследят за дзенитами. То есть сделают вдвоем то, что невозможно и втроем, — прищурилась я, — и это сработает. Рион молчал. Что ж, все было понятно и без слов. Ешнаки были только поводом, верно? Ты бы все равно сделал это. Ешнаки тут ни при чем, — не стал он спорить. Хотя с их появлением ситуация стала напряженнее. Ситуация стала еще напряженнее, — чеканя слова произнесла я, вздохнула и тихо добавила. Только тебе все равно. Оставь меня, пожалуйста, одну. И, Рион, не приближайся без крайней необходимости. Он подарил мне долгий, пронзительный до мурашек взгляд и ушел. А я села на кровать и разрыдалась. Все мои надежды рухнули. Я чувствовала себя загнанной в угол, беззащитной и совершенно беспомощной. И при этом меня по-прежнему иррационально, неправильно, неуместно и неудержимо тянуло к Риону, а сердце разрывалось от тоски из-за невозможности биться с его в унисон. «Плевать, плевать, на все плевать!» — шептала я самой себе, сворачиваясь калачиком и обнимая кошку. «Прости меня, Ариша». Обследование у Хитаны, прививки и манипуляции прошли как в тумане. Единственная мысль, которую уловила — карантин мне не потребуется. Синар пытался что-то рассказать об Октании, но у меня не получалось слушать. «Карина, тебе нужно подготовиться, чтобы спуск на планету не вызвал чрезмерного шока», — пытался образумить меня психолог. «Шок? Мне все равно. Не уверена, что вообще смогу испытывать теперь столь яркие эмоции». «Что ж, раз так, не думал, что скажу это, но, похоже, нам не стоит затягивать с прибытием. И, Карина, я знаю, что ты сказала Риону, но он твой Латаян. Наверное, что-то такое было в моем взгляде, брошенном на Синара из-под лобья, что он тут же поправился. Он капитан и ответственный за миссию. Именно Рион организует возвращение экипажа и твое появление на планете. Вам придется поговорить. Смогу я на Октании получить хоть какую-то независимость? Или меня посадят в палату с белыми стенами и будут изучать? «Ты совсем меня не слушала», — посетовал Синар. «Тебя приняли бы как равную, даже не будь ты в прошлом октаникой». «Хорошо», — кивнула я, — «это уже что-то. Я сделаю все, чтобы Рион как можно меньше теперь принимал участие в моей судьбе. Можешь так ему и передать». Синар нахмурился, но ничего не возразил. Поизучал меня какое-то время своим цепким, профессиональным взглядом и оставил в покое. А потом мне все же пришлось поговорить с Рионом. Мрачный, весь какой-то осунувшийся, он не вошел сразу, а дождался, пока я разрешу войти. А я? Я боялась даже смотреть в его сторону, зная, какую реакцию безотчетного притяжения вызывает во мне этот мужчина. «Значит, ты готова?» — спросил он. «Если к такому вообще можно быть готовой», — ответила тихо. Все мы давно не были дома, но Октания с любовью и радостью встречает своих детей. Давай оставим лирику. Чего ты хотел? На Октании уже знают о тебе и ждут. Тебе предоставят жилье и подберут наставника для адаптации на планете. Хотя лучше первое время пожить с кем-то, кому ты доверяешь, чтобы привыкнуть к быту. Я кивнула, принимая информацию, и спросила. Наставником может стать только кто-то с Октании? «Не со странника?» «Им бы стал я, но это исключено», — подтвердила я. На секунду задумалась и поинтересовалась. «Синар женат?» Рион нахмурился и явно не понимал, к чему я веду. «У него есть девушка, возлюбленная?» «Нет», — ответил Рион глухо. «Прекрасно. Тогда я хочу, чтобы моим наставником стал он. Ну и насчет быта. Я послушаю, что он посоветует на этот счет». И буду надеяться, что понятие чести у октанийцев, как правило, перевешивает давление со стороны вышестоящих по чину. а эти вышестоящие, в свою очередь, не будут и дальше вести нечестную игру и пытаться влиять на подчиненных», — добавила с намеком. «Экипаж странника подчиняется моим приказам только на корабле и во время прохождения миссии. На Октане ты можешь не опасаться меня. Я тебя не побеспокою». Смотреть на Риона было больно, почти невыносимо. Но я должна суметь постоять за себя и свою планету. А значит, гнать прочь неуместные чувства. Спускались на планету на челноке. И до момента отбытия со странника капитана я не видела. Душу разъедали тоска, неопределенность и острое одиночество. Я отвергла Риона, не могла поступить иначе. И как будто осталась в целом мире совсем одна. А теперь меня ждет приземление на планету, полную чужаков. Вернее, нет, чужачкой стану для них я сама. Поддавшись унынию, я не ждала ничего хорошего. Однако хворь отступила, стоило только ногам коснуться гладкого серебристого покрытия, а легким вдохнуть октанийского воздуха. Потому что вокруг было невероятно. Даже несмотря на то, что находились мы в космопорте, воздух был упоительно свежим и как будто сладким. Казалось, им можно напиться. Одну круглую посадочную зону сменяла другая. И эти чуть светящиеся круги тянулись далеко вперед и в стороны, но выглядели не уныло технично, а красиво. Небольшой летательный катер, который подмывало назвать флайером, понес нас прочь от порта, и Октания тут же окрасилась иными красками. Разнообразными и яркими, но не кричащими, а радующими глаз, гармоничными. Высоченные деревья с листвой всех оттенков зеленого, нежные кремовые, розовые и лиловые цветочные поля, светящиеся в лучах села и стеклянные купола зданий, голубые и серебристые кольца, будто нанизанные друг на друга, тоже здания, такие я уже видела в зале с голограммами. Но как же много мне еще предстояло познать. Я впитывала новые, смутно знакомые реалии, будто дышала новыми ощущениями и вместе с восторгом будто наполнялась внутренней силой. Человек не может постоянно концентрироваться на плохом, так можно сойти с ума. Я позволила своему сердцу открыться навстречу этому миру и тому ликованию, что он порождал в моей душе. Пока летели, никто не побеспокоил и не отвлек меня разговором. Экипаж странника сидел притихший и, наверное, тоже заново привыкал к родной планете, где так давно не был. Мы прибыли к высокому, цилиндрической формы серебристо-сиреневому сооружению. Насколько я поняла, это было нечто вроде администрации Центра управления полетами, и большинство знакомых октанийцев со мной попрощалось. Даже Хитана, извинившись смущенно, ушла по своим делам. Остались только Рион, Гарун, Синар и Йети, на этот раз предусмотрительно сидящие в специально оборудованном контейнере переноски. В огромном зале с невероятно высоким потолком и снующими туда-сюда летающими платформами стало неуютно и жутковато. Размер зала, коим являлся по сути весь первый этаж, обилие глубокожих октанийцев с большим интересом и удивлением рассматривающих меня и в целом непривычная обстановка подавляли. Рион, будто почувствовав мое состояние, взял меня за руку, и я неосмысленно, интуитивно чуть придвинулась к нему, почти прижалась, и резко отпрянула, как только сообразила, что делаю. «Я договорился, сегодня и завтра ты можешь не появляться, но потом с тобой захотят поговорить», — глухо сообщил Рион. Я кивнула и, поняв, что больше мне никто ничего сообщить не хочет, уточнила. «А сейчас?» «Нужно отдохнуть. Я отвезу тебя в гостевой дом и...» Вообще-то перебил его Гарун и повернулся ко мне. «Моя семья приглашает тебя пожить у нас». «О, они ненавязчивы и очень тактичны. Пообещали выделить тебе целый этаж, где ты сможешь уединиться. И при этом все-таки не будешь одна. Питание, быт, передвижение, они, то есть мы, возьмем все на себя. Объясним, подскажем». «Я уже договорилась, что моим наставником будет Синар», — заметила я, бросив растерянный взгляд сначала на Риона, потом на психолога. «Да, в общем-то, мы справились бы и сами», — протянул Гарун. «Ну, если ты так хочешь, одно другому не мешает. Соглашайся. Не хочу с тобой разлучаться», — признался он, окончательно меня добив. Стоит признать, я и сама не хотела лишаться общения с Гаруном. Он, по сути, единственный, кто безотказно шел мне на выручку, даже против правил и приказов Риона. Он поддерживал и готов был на подвиги. Этому искреннему, эмоциональному и доброму пареньку я доверяла. «Я буду очень рада принять ваше приглашение», — улыбнулась я. Рион промолчал и, отрывистым поклоном попрощавшись, ушел. Непривычно сутулый, поспешный. А мне показалось, будто из груди вырвали кусок плоти. Так больно было от этого расставания. «Я тоже пойду», — сказал Синар. «Раз все разрешилось, обустраивайся на новом месте, а я заеду к вам завтра». «Хорошо», — кивнула я растерянно. Вот так, каких-то несколько минут, и они все оставили меня. Почти все. «В первый день даже мне непривычно», — сказал Гарун. «Хотя на страннике я летаю всего пару лет. Когда определился, что хочу стать пилотом, Рион взял к себе стажером, а остальные... Многие из них не бывали на Октании уже очень давно. Я это к тому... Все наладится, Карина». «Спасибо», — улыбнулась я. «И что подумал обо мне, и что поддерживаешь. Не представляешь, как для меня это сейчас важно». «Все наладится», — повторил он и глянул вскользь туда, куда не так давно ушел Рион, выдавая двойной смысл сказанного. «Пойдем, возьмем Ским на прокат». Не знал, придется ли здесь задерживаться, и не стал беспокоить маму. «А Ским — это катер вроде того, на котором мы летели из посадочной зоны, только поменьше». «Вы всегда летаете? Не ездите?» «По поверхности?» «Иногда на динамических аэроподушках. Скимы — это быстро, удобно и безопасно. Я тебя научу». «Серьезно? И я смогу сама таким управлять?» Мы как раз подошли к обтекаемой четырехместной капсуле, и я воззрилась на ту с неверием и надеждой. После нашего путешествия между планет и проснувшихся воспоминаний Айнарин страсть к полетам так и бурлила в крови. Мне даже снилось, как я летаю. Конечно, с автопилотом вообще без проблем, а на ручном управлении после того, как сдашь тест. Даже не сомневаюсь, у тебя легко получится. Никаких жетонов, ключей или карточек. Гарун просто приложил ладонь к квадратику на дверце, и она отъехала вверх. Потом назвал пункт назначения, и мы взмыли в небо. Невысоко, но достаточно, чтобы захватило дух. Полный автопилот все решает сам, ориентируясь на погодные условия и загруженность трасс. При частичном ты можешь задать скорость, высоту и, к примеру, объекты, над которыми хотела бы пролететь, в том числе со снижением высоты и скорости, чтобы получше их рассмотреть. «Здорово», — оценила я. «Столько всего хочу тебе показать. Даже в одном аквайте есть на что посмотреть. А уж если путешествовать дальше...» «Гарун, только давай не все сразу», — усмехнулась я. «Можешь поверить, я и так под впечатлением». «Конечно, Карина. У тебя будет время не только все посмотреть, но и найти занятие по душе, когда будешь готова. Столько возможностей». Я не стала его переубеждать и открывать раньше необходимого свои первостепенные цели, которые были очень далеки от экскурсий и обучения. Хотя, признаюсь, и посмотреть, и познакомиться поближе с обычаями другой планеты, тем более такой высокоразвитой и на вид совершенной, очень хотелось. «Далеко до дома твоих родителей?» — спросила, чтобы отвлечь Гаруна от обсуждения моего будущего. «Я задал скорость поменьше, так что еще пару квартов, 20 земных минут. Но если хочешь...» «Нет, все замечательно. Мне нравится лететь и рассматривать». «У вас необычные по меркам Земли дома, будто стеклянные». «Куполообразные, полукруглые, цилиндрические, высокие шашлычки из колец или конусы. Все они весело отблескивали в свете Силаи, сейчас заходящей, и местами словно горели. В первый момент я даже испугалась, когда заметила в густых кронах всполохи. Красивые, да? Стены обшиты светособирающими панелями, они питают энергией все здание, а в жаркую погоду отражают излишнее тепло. И столько деревьев. Все живут обособленно, вдали от центра. В основном, да, в своем доме, на живой земле приятнее, но в городах довольно легко найти жилье. В высотках в центре есть квартиры и целые отели для гостей из других городов. Есть общежития при школах и университетах. Ну, хотя бы чем-то Октания земля похожа, усмехнулась я. Ради поступлений на взлелеянных в мечтах еще в ранние школьные годы журфак мне пришлось перебраться из нашего небольшого городка в Новосибирск и жить в университетском общежитии. Сейчас, кажется, это было невероятно давно, в прошлой жизни. Загрустить не успела. Гарун воскликнул «подлетаем», и Ским начал снижение. Дом семьи Гаруна приятно удивил, хотя бы тем, что не был сплошь стеклянным или серебристо-голубым. Трех- или даже четырехэтажное в форме надетых друг на друга полусфер здание было желтым, не неоновым или салатовым, а мягким и солнечным. Вокруг, как принято и на земле, простирался аккуратный газон, росли невысокие, цветущие, а, возможно, и плодоносящие деревца. Тропинку ко входу украшали замысловатые альпийские горки с каскадами спадающих вниз цветов и водопадиками. И когда из дверей вышла симпатичная, рыжеволосая, голубокожая женщина, я едва не вздрогнула. Нет, конечно, я давно привыкла к цвету кожи октанийцев, и один из них даже весьма привлекал меня. Так, стоп, о другом. Просто чересчур земным показался окружающий пейзаж до того, что на пару мгновений выдернул меня из инопланетной действительности. «Милости Лаи, сын, гости из земли!» «Приветствую! Светлого дня! Проходите!» «Здравствуйте!» — несмело улыбнулась я, чуть сбитая с толку напором женщины. «Мама, познакомься, это Карина. Карина, моя мама, Амирина». «Очень приятно!» — снова улыбнулась я. «Приехали, приехали!» Из дома выбежала девчушка в нежном кремовом платьице, на вид чуть старше Ариши и такая же огненноволосая, как Гарун. Длинные распущенные пряди смешно подпрыгивали, так быстро она неслась. «О, светлого дня!» Заметив меня, она остановилась. Изумрудные глаза широко распахнулись, ротик приоткрылся. Вылитая Ариша, когда чему-то сильно удивляется. «Как же ты выросла, малышка!» Воскликнул Гарун радостно и обнял девочку. Грудь сдавила от тоски и боли. Подозревая, что-то такое отразилось у меня на лице, и Амирина тут же нахмурилась. «Мариза, невежливо с криками набрасываться на гостей. Прости нас, Карина. Тебе нужно отдохнуть от перелета и... вообще отдохнуть, верно? Мы не будем тебе докучать». «Ничего», — заставила себя улыбнуться и присела на корточки рядом с малышкой. «Здравствуй, Мариза. Я такая белая, потому что родилась на другой планете, на далекой Земле. И мне очень приятно познакомиться с девочкой с Октанией. К тому же сестренкой моего друга Гаруна. Ты ведь его сестренка? Да, Гарун твой друг, правда? А можно я тоже буду твоим другом? Это доставит мне большое удовольствие и окажет честь, улыбнулась я уже искренне. А там у тебя что? Показала она на переноску. О, там Етя, и она уже давно хочет размять лапы, только выпустить ее лучше в доме. Лапы? Это животное? Разве можно зверю в дом? «Конечно, можно. Это ведь не обычный зверь, а...» Пришел на выручку Гарун. «Земной», — подхватила я, — «и непростой. Ети тоже мой друг. Можно мы зайдем?» Восторженный писк и широкая улыбка были мне ответом. «Мы не держим животных в домах», — пояснил Гарун. «Взаимодействуем, но только в естественной среде. Там им лучше». «Конечно, я понимаю. Но ети домашнее животное, специально выведенное для того, чтобы составлять компанию человеку. Жить в дикой природе она уже не сможет». «Покажи, покажи!» «Мариза!» «Прости, мамочка!» — покаялась малышка и, через шаг оглядываясь, поспешила в дом. Он изнутри напоминал земной больше, чем снаружи. В гостиной на первом этаже стояли удобные диванчики, журнальные столики и какие-то тумбы. На полу пестрели ковры, на стенах — картины. Красиво, уютно. И, пожалуй, стоит еще раз сказать Гаруну спасибо за приглашение. Здесь свыкнуться с пребыванием на другой планете мне наверняка будет легче, чем в урбанистическом высоком здании в центре города. «Я хочу увидеть Етю, пожалуйста!» — попросила Мариза, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Если можно, давайте сначала выпустим ее в той комнате, где я буду жить», — попросила я. «Разумеется, весь третий этаж в твоем распоряжении». Гарун упомянул про Етю. «Если ей нужно что-то особенное, Нет, я взяла с корабля ее лоток и запас питательных смесей, подобранных судовым врачом. Я бы придумала ей шлейку, чтобы гулять с большей безопасностью, но все это потом. Конечно, милая, мы совсем тебя утомили, идем же скорее. Оказавшись в своих владениях, поняла, что семья Гаруна погорячилась, выделяя мне целый этаж. Здесь имелась собственная гостиная, две спальни, две ванные комнаты, кабинет с выходом в местную инфосеть и приспособлениями для углубленного изучения материала, позже разобраться в которых мне пообещал Гарун, и небольшой спортзал. «Не хватает только бассейна», — пробормотала я потрясенно. Но сказанное в шутку самой себе было не только услышано, но и воспринято всерьез. «Бассейн есть на втором этаже. Хочешь поплавать?» «О, нет, что вы, Амирина, я пошутила так неудачно. Для меня одной все это слишком», — улыбнулась смущенно. «Мы будем рады, если тебе у нас понравится, и ты задержишься. Гостевой этаж давно пустует, да и в доме для нас с Маризой слишком пустынно. Отец Гаруна на подводной станции проводит длительные эксперименты и бывает дома нечасто. Как же хорошо, что ты вернулся, сын». И она порывисто обняла Гаруна. Ну а дальше я наконец-то вытащила засидевшуюся в переноске Йетю. Дружелюбная и невероятно смелая, Йетя не стала прятаться от незнакомцев, а начала с любопытством изучать и их, и новое жилище. Запрыгивая на столы и диваны, она то и дело приветливо мурлыкала и поглядывала на меня. Что до семьи Гаруна, рыжая проказница, кажется, произвела на них куда более сильное впечатление, чем я сама. Амирина улыбалась и ахала, а Мариза сразу же бесстрашно потянулась погладить Йетю. «У нас таких нет. Какая она мягкая и яркая, как заходящая Силая!» «Хорошее сравнение», — улыбнулась я. «А Силая в самом деле заходит», — заметила Амирина и строго посмотрела на дочь. «Тебе, моя дорогая, пора собираться ко сну. Ты ведь разрешишь мне завтра поиграть с ней?» Умильно заглядывая в глаза, спросила у меня Мариза. «Конечно, она будет очень рада поиграть с тобой. Она давно...» Я запнулась и не произнесла то, что вертелось на языке. Йетя очень давно не играла со своей настоящей хозяйкой, а Ариша не играла с ней. Без труда угадав перемену в моем настроении, Амирина быстро отослала девочку мыться, потом бегло показала мне, как пользоваться удобствами, и, пожелав светлых снов, ушла. Гарун сходил на кухню за фруктами. Теми из них, что я уже пробовала на страннике и которые одобрила Хитана. От более сытного ужина я отказалась, хотя втайне порадовалась перспективе поесть что-то более существенное и привычное. Актонийские плоды утолили голод и были весьма вкусными, но мозг, не желудок даже, привыкший к иной пище, порой требовал чего-то горячего и даже жирного. Перекусив, накормив Йетю и приняв душ, я, полностью обессиленная, отправилась спать. Утро моей новой инопланетной жизни встретило мягкими лучами просыпающегося светила и щебетом пока неизвестных мне птиц. После завтрака из отвара каких-то злаков с ягодами и всенепременных фруктов приехал вызванный специально для меня на дом врач. К счастью, не для обследования или очередных прививок. Добродушный, уже немолодой мужчина с синей, особенно темной на кистях и скулах кожей, рассказал мне об особенностях местного климата, излучении Силаи и продуктах питания. Помимо того, что он оставил подробный перечень всего, что я могу есть, не опасаясь, а также того, чего разумнее избегать, врач лично изучил содержимое шкафов на кухне Амирины и показал ей потенциально опасные для меня ингредиенты. Как выяснилось позже, он получил задание от комиссии, созданной специально для моей адаптации на Актании. И для своих рекомендаций успел связаться с Хитаной, у которой, вероятно, остались результаты моих обследований на страннике. Когда врач ушел, Амирина предложила через инфосеть выбрать для меня несколько нарядов, более подходящих для жизни на планете, чем выданная на корабле униформа. И я не стала отказываться. Мы заказали длинное легкое платье приятного лавандового цвета, тунику с V-образным вырезом и красивым замысловатым узором, леггинсы, нежно-голубой брючный костюм, смену белья и нечто вроде балеток. В общем, то, что выглядело для меня привычней. И да, все оттенки голубого и синего вряд ли пользовались на Октании большим спросом, но мне должны были подойти как нельзя лучше. Быстрота, доброжелательность и предусмотрительность октанийцев поразили и в целом порадовали. А потом приехал Синар и сообщил, что моим наставником он не будет.